Глава 15. Трагедия. Ты бы завязывала со своей хиромантией. Просьба удивила бабку. Мать Арсения была неискренней. Она сама часто выясняла перспективы своего бизнеса. «За меня не беспокойся, я свою судьбу знаю. Мне бояться нечего», — огрызнулась бабка. Иногда она удивлялась, как эта взрослая и непонятная женщина может быть ее ребенком. «А мою тоже знаешь?» — с вызовом и надеждой напирала мать Арсения. «Твоей судьбе моя помощь, как рыбий зонтик. Ты же советов не слушаешь, но не боись. Казенный дом по тебе не плачет. Там будет другая история». «И какая же?» «А ты меня почаще спрашивай. Как собираешься что сделать, так сразу ко мне. Вы все как по минному полю ходите. И еще, запомни, я тебя люблю». «Да помню я, кто мне денег на раскрутку дал», — нехотя согласилась мама Арсения. «Будь осторожнее, а? И чуть что новое затеешь, звони, ладно?» Как известно, не бывать пророку в своем отечестве. Мать Арсения покрутила пальцем у виска. «Что я по каждому вопросу к тебе бегать стану? Дура я какая, у меня своя голова на плечах». Своя голова не помогла. Буквально через неделю родители Арсения решили в очередной раз поменять машину. Подсев на кредиты, они решили, что машины менять надо как можно чаще, престижно и, как им казалось, выгодно. Выбрали не джип паркетный, а что-то пошустрее. Так отец Арсения захотел, а на этот раз его мнение учли. Буквально в первый же день стало понятно, скорость для отца тоже наркотик. Матери такая манера езды понравилась. Она азартно выкрикивала милые слова, типа «Куда лезешь, козел? Развели уродов! Права купи, гнида!» Бабка от внука про новую машину узнала спустя 3 дня после покупки. Узнав, почернела лицом и залегла на кровать. Лежала со скорбным видом. Не то чего-то ждала, не то думала. Кто ее знает? «Я тебе чаю принес, попей», — волновался Арсений. Бабка даже не кивнула. Ее молчание не выражало ничего, словно она выключилась. Он даже мне позвонил, мол, бабка слегла. Я рысью кинулась к ним, надеясь выслужиться, показывая свою заботливость. Пока бежала, так разволновалась, что вдруг поняла, насколько сильно я переживаю. Будто с самым близким человеком беда случилась. Тревожно так на душе, а подсознание мечтает. Вдруг именно теперь меня в ученицы примут. Ведь не зря же я грифоний череп натирала. «Горе-то какое!» — откашлившись, сказала бабка вместо приветствия. Села на кровати и начала раскачиваться, как заведенная. Мы с Арсением слегка перепугались. Если честно, до ужаса перепугались. «Платок дай, он внизу, в комоде лежит, тот, что слева. А ты, внучек, другого чаю принеси, этот остыл уже». Арсений надулся от обиды, но послушался. Я слышала, как он сердито выплеснул остывший чай в раковину и специально загремел чайником. Платок оказался ситцевый, плотный на ощупь, черного цвета, отчего у меня кошки на душе заскребли. «Кто помер-то?» — вызывающим голосом спросила я, глядя, как она повязывает платок. «Ты будто не знаешь». И вдруг я поняла, что знаю. Когда она говорила, перед моими глазами картинка мелькнула. Буквально на секунду, как кадр из кино. Ярко так, слишком ярко. «Не надейся, тут не твой дар. Сначала оно случилось, потом я увидела, теперь тебе показала. Их уже полчаса как на свете нет, так-то». Я и не думала на что-то надеяться. Картинка затмила все мысли, и я с ужасом ждала, когда в комнату войдет ни о чем не подозревающий Арсений. А он был так доволен отсутствием воплей в комнате, что забыл про обиду и заваривал чай, напевая какой-то незамысловатый мотивчик. «Вот такие дела», — рассеянно заметила бабка. «Никогда бы не подумала, что платок способен так изменить внешность. Она на ворону стала похожа, точнее, на жену ворона. Или на монастырскую начальницу. А что дальше будет? Жизнь, она всегда продолжается. Но не для всех. Так и должно быть, это нормально. Не вижу ничего нормального. Они совсем не старые были. Снова в бутылку лезешь». Я быстро прикусила язык. Не хватало снова разругаться. Да к чему ссориться, когда такой ужас происходит? И еще, меня так и подмывало спросить, не будет ли она теперь разговаривать с родителями Арсения. Хотя что они могут ей рассказать? Про то, сколько было на спидометре и как их вынесло на встречку? А мать начнет давать указания по бизнесу, что почем и кому продавать. Вот мрак. Не буду я ни о чем спрашивать. «Так вы чай пить будете или снова меня прогоните?» Бодрый Арсений смотрел на нас счастливыми глазами. Он абсолютно ни о чем не подозревал. Быть может, бабка сама ему скажет, как про такое говорят. Типа, внучек, горе-то какое, сиротинушка ты моя. Нет, надо постепенно. Подготовить. Как? Как это правильно делают? У тебя вид как у бешеной селедки, неуверенно пошутил Арсений. Намного хуже, буркнула бабка. Приобняла внука за плечи и повела на кухню. Я следом шаркаю. А зачем я чай делал? Таскаюсь с кружкой туда-сюда. Поставь ее на стол. Слушай, сейчас телефон зазвонит, и тебе скажут, что кроме бабки у тебя на свете никого больше нет. Она силой пыталась усадить Арсения на табурет, бормоча какие-то успокаивающие слова. Она гладила его по голове, когда он все-таки сел. Она осторожно отобрала у него кружку с многострадальным чаем и водворила ее на стол. Она смотрела ему прямо в глаза, а я стояла столбом, прислонившись к стене, и старалась быть незаметной, насколько это возможно. Зазвонил мобильник, бабка всучила его Арсению. «Говорить не обязательно, просто слушай». Потом он стал бледный, молчал, потом развернулся и убежал в свою комнату. «Ну вот, самое страшное позади, теперь можно и чаю выпить». Наверное, чайник был удивлен таким вниманием, поэтому закипел очень быстро. «Он справится?» «Глупый вопрос». «Конечно, мы справимся», — сурово уточнила бабка и запихала себе в рот шоколадную конфету. Зубов у нее было много, судя по виду, неподдельные. Вставные так выглядеть не могут. Они белые и сверкающие. Говорила я ей, зайди, спроси совета. Да что уж теперь вспоминать. Про покойников либо хорошо, либо молча. Так я одной из первых узнала про ту страшную аварию на Московском шоссе. Родители Арсения по своей вине оказались под фурой, которая сплющила их машину в смятку. Не спасли подушки безопасности, и ремни не спасли. Слишком скорость была большая и у них, и у фуры. Я была на похоронах, видела Арсения, ошеломленного случившимся, и бабку, которая скорбела, одетая во все черное. Еле вытерпела процесс отпевания, мне там плохо стало, отпевали потом. 4 гроба, теснота, дышать нечем, чьи-то родственники, не понимающие, где им встать, батюшка с бородой, обещавший спасение равнодушной скороговоркой. Какая-то парочка, мама с взрослой дочерью, позорно долго не могли угадать, какой покойник их. Встали в изголовье не того гроба, и только потом, когда нужно было подойти и поцеловать умершего, сообразили, что обознались. У меня реально подкосились ноги, я не знала про этот обряд. Испугалась страшно, хотя мне целовать не обязательно, но вдруг когда-нибудь придется. Я не смогу. Да и к чему эти поцелуи? Покойнику все равно, а живым неприятно. Приглядевшись, я заметила, что лица мертвецов были густо намазаны гримом, отчего выглядели одинаково отвратительно. Вот вам еще одна причина, по которой целовать не хочется. От страха начали ненавидеть религию, которая вынуждает сначала задыхаться вместе с гробами, задохнувшись, верить, что все зашибись, как здорово закончилось по воле и замыслу Божьему, а напоследок приложиться губами к намазанному какой-то дрянью ледяному лбу. Я, когда боюсь, диалоги мысленные придумываю, спорю и доказываю свою правоту. Не помогает, но отвлекает. В этот раз спорила сама с собой о неправильности закапывания тела в землю, легко доказала себе, что пепел занимает меньше места, и наши предки покойников именно кремировали. Придется заранее написать инструкцию по утилизации своего тела. Сжечь и в речку. Только так. Пока я вспоминала самое красивое место на Неве, женщине в сером плаще стало плохо. К прочим запахам прибавился резкий аромат лекарства. Валидола, корвалола. Я не знаю, но дышать стало легче. Были там еще какие-то дерганные люди, постоянно разговаривающие друг с другом о своих делах. Они даже мобильники не выключили, хотя при входе висело напоминание для таких отъявленных дебилов. Потом все начали поглядывать друг на друга и смущенно толкаться. По всей вероятности, я пропустила сигнал к бегству, и вдруг толпа убитых горем людей взволновалась. Тетка с короткой стрижкой и почти черными глазами слишком громко сказала: «Кто выйдет последним, умрет первым». Сначала я решила, что это какой-то ребус, но все поняли тетку правильно и рванули тискаться в узкую дверь. Навстречу несли крышки гробов. Началась давка, кто-то истерически вскрикнул, Паника стремительно нарастала. Пожилого дяденьку толкнули, заодно сбив им пустой гроб, прислоненный к стене. Священника уже не было. Я поняла, что, видимо, умирать мне придется первой, и, судя по моему состоянию, прямо сейчас. В этом было что-то несправедливое. Почти все были в несколько раз старше меня. Пустой гроб перегородил выход, и я осталась наедине с покойниками. В тесном помещении, цветы в руках, оставалось лечь в гроб, накрыться цветами. На больше у меня фантазии не хватило. Меня спас грузчик. Я ему мешала, а он мне через другую дверь вывел. На улице стало легче, мимо сновали обычные пешеходы, ездили машины. Ни единого намека на смерть и ни единого знакомого лица. Захотелось убежать, но ради Арсения я осталась. Потом был автобус, старый, специально приспособленный для таких случаев. А у других покойников были черные сверкающие катафалки. Я ни в какую не хотела ехать вместе с гробами. Бабка заметила мой панический ужас, поговорила с каким-то бородатым дядькой, который без споров согласился подвезти меня на своей машине. Оказалось, что деловые люди ехали вместе с нами. Не поверите, пока мы старались не упустить автобус из виду, чтобы не отстать и приехать куда надо, они смеялись и шутили, и даже стоя над вырытой могилой, в которой уже опускали гробы, трепались про какие-то поставки. И о том, что теперь будет с бизнесом и родителей Арсения. Пытаясь оттереть кусок глины от подошвы ботинок, я машинально слушал обрывки разговоров. «Все крутимся, жилы рвем, а оно вон как бывает». И денег не оказалось, все в бизнес вложено, хорошо, что старуха похороны на себя взяла. А поминки где будут? Ничего не осталось, ни копейки, с ума сойти, столько работать и ни копейки. Я ему говорил, кто быстро ездит, того медленно носят. Ни копейки, дичь, сыну хоть квартира досталась, завтра откладывать гробовые начну, нет, как только долги отдам. Так что, поминок не будет? Никто не скинулся? Не жлобитесь, давайте, сходим, отметим. Вот мудак, чего отмечать-то? А что с бизнесом ее будет? Как выяснилось позднее, бизнес умеет плавно переходить в чужие руки, тем более, когда он полностью завязан на одного человека. Нет человека, нет проблемы. На крышке гробов полетели первые куски земли. Звук мерзкий. Не знаю, зачем я бросила туда же цветы. Зря, наверное. А потом истошно заголосила незнакомая тетка. Все вздрогнули, смотрели на нее с сомнением, почему она так убивается по умершим. «И что же теперь делать? Как жить?» Бабка оттеснила ее в сторону, тетка всхлипывала, трясла бабка за руку, стонала. «Она серьги ей с брюликами продала за неделю до...» И теперь по деньгам убивается. Нет, с ней сразу расплатились, но серьги сперли. Первое время после похорон я не могла, как прежде, общаться с родителями. Я смотрела на них, как потенциальных покойников, которые с минуты на минуту могут запросто умереть. Я даже разговаривала с ними иначе, пока маме не надоело, и она не сказала мне прямо «хватит, нечего придуриваться». Папа ее поддержал, сообщив, что смерть – дело времени. Если я лет 30 буду страдать, то он сам меня пристрелит из рогатки, чтоб не мучилась. Для Арсения началась другая жизнь. Внешне он мало отличался от предыдущей. За исключением того, что теперь на улице ему ничего не грозило, так бабка сказала. С ее слов выходило, что по миру бродила какая-то страшная сила, готовая схватить бедняжку Арсения, а бабка не давала, а сила эта, недолго думая, решила поживиться хоть чем-то и сожрала его родителей. По-моему, бабка несколько упростила историю. Думаю, дело было так. Сила каким-то образом напрямую зависела от самой бабки. Наверное, рядом с каждым настоящим чудотворцем кишат злобные сущности и только и ждут удобного момента напасть. Я прям так бабке и сказала. Она только глянула на меня, как на болезнетворного микроба, типа рот закрой, но я не унималась. Получается, что вы его родители как бы в жертву принесли, подумала я, но промолчала. Нафиг мне с ней ссориться? Кстати, всплывал еще один вывод, и этот вывод меня здорово озадачивал. Получается, что хоть Арсений противился обучению, а дар в нем был. И как бы он ни упирался, учиться ему положено, иначе беды не миновать. И еще теперь у него не было поводов заходить к себе домой. Но именно это он и делал. Хотя после каждого посещения квартиры родителей ему становилось так плохо, что казалось, сердце рвется на части. Подходя к двери, он не сразу открывал ее, а выстаивал минут 5, прежде чем вставлял ключ в скважину. А в коридоре подолгу прислушивался к тишине квартиры. Ходил по комнатам, думая, что пора избавиться от ненужных уже вещей, которые так обожала его мать. Но ни до чего так и не дотронулся. Однажды я была там вместе с ним, по его просьбе. «Вот, смотри, сколько украшений. Забери себе, что понравится. Я тебя очень прошу. Я не смогу это продать. Я не хочу, чтобы кто-то чужой это носил, а не мамины». Мне было от чего смутиться. «Арс, я не могу. Они дорогие и взрослые. Ты бы лучше отдал ювелиру и переплавил. Цепочку себе, что ли, сделай?» Он невесело усмехнулся. «В такой цепи только негры ходят». «Негры теперь ходят в 1/3 штанов, чтоб трусы видно было. И вообще, ты что, нацист?» «Нет, просто у меня ум есть, в отличие от некоторых. Вот, забирай, подрастешь, носить будешь». Отказать было сложно. «Ладно, как бы на хранение. Если что, я тебе их верну». «Не надо, я их видеть не могу». «Ты и меня не захочешь видеть в этих украшениях. Не глупи, я всегда рад тебя видеть и слышать. Но мне не нравится, когда ты не слушаешься». Он говорил со мной так, будто вдруг стал старше, как будто я маленькая девочка, а он как мой сильно старший брат. «А как со школой?» — спросила я. «А что с ней? Осталось всего ничего, и бабка там с кем-то договорилась насчет меня, так что все неплохо». Неплохо заключалось в полной приватизации рассеяния бабкой. Она быстро решила все вопросы на правах единственной близкой родственницы. Она оформляла какие-то важные документы, изредка привлекая внука, чтобы тот расписался на очередной правоустанавливающей бумажке. Она даже переговорила с директором школы, без труда доказав ей, что мальчик травмирован трагедией настолько, что временно о посещении школы просто не может быть и речи. «Да, он и так у нас нечастый гость. Ничего, когда оправится, тогда и придет. А итоговые отметки мы ему так поставим, как бы авансом. Главное, вы это контролируете, чтобы он домашние задания выполнял. А вот экзамены без вашей помощи ему не сдать. Но вы же ему посодействуете. Ну, я так и подумала. Так что вы сказали, уважаемая, насчет моего мужа, стоит ему бросать работу в конструкторском бюро? Все-таки столько лет отпахал. Страшно так. А как же пенсия?» «Как решил, пусть так и делает. Ремонтная мастерская – то, что ему нужно. Скоро столько машин придется чинить. Страсть! Так что не сомневайтесь, с голоду не помрете». Совет. Есть множество объяснений, почему соль так легко впитывает слова. Мне лично непонятно, как это происходит, но следует помнить, что если самому заговорить кухонную соль на здоровье и благополучие, то при каждой готовке еды вы будете прибавлять себе желаемого.